Разве нельзя было отложить до утра? Мы утром будем репетировать. Жан взяла свою сумочку и направилась к двери. Неужели ты не понимаешь? Это означает, что картина снимается согласно графику. Конни открыла дверь и выглянула на улицу, сгущавшись в туман. Идем, я провожу тебя до машины. Да она тут рядом, не договорив, Жан улыбнулась. Спасибо тебе, дорогая, я ценю твою заботу, неважно. Конни проследила за тем, как Жан села за руль и включила зажигание, после чего крикнула, стараясь перекричать шум мотора. «Обещай, что будешь осторожна! Ты тоже?» Конни кивнула. «Не волнуйся. Я никуда не уйду и никому не стану открывать, пока ты не вернешься. А если что-то случится, ничего не случится». Жан сняла машину с ручного тормоза и задним ходом выбралась на дорогу. Махнув напоследок Конни, закрывавшей дверь, она включила вторую передачу и поехала вниз по холму. Туман продолжал сгущаться, но Жан двигалась осторожно. Дорога была пустынной, большинство окрестных жителей, похоже, находились дома. Родители общались друг с другом, дети смотрели телевизор. Проезжая мимо открытого гаража, Жан увидела, что внутри горит свет, какой-то мужчина с пивным животиком в футболке распиливает электропилой бревно на дрова. На скамье рядом с ним стояла банка пива, а рядом сидел далматин в пятнах Роаршаха, наблюдая за его работой. Из окна соседнего дома была слышна громкая музыка. Жан с удивлением узнала последние аккорды симфонической поэмы «Смерть и просветление». «Я тебя не понимаю», — сказал ей Конни. «А что понимать-то? Что?» «Конечно, она была напугана. А кто бы не был напуган, если какой-то псих бродит вокруг и убивает котят?» Но это было минувшим вечером, и с тех пор больше ничего страшного не случилось. В наши дни часто происходит нечто подобное. Сумасшедших вокруг хоть отбавляй, и, конечно, нужно быть осторожней. Только надо различать осторожность и сверхосторожность. Не проведешь же всю жизнь за закрытой дверью. Вот этого Конни и Рой с Адамом Клейборном, кажется, не понимали. Она не собиралась до конца жизни проводить субботние вечера, сидя взаперти в своем доме. Молодая Матрона, которая превращается в нервозную домохозяйку из-за новых соседей, поселившихся в доме напротив. Беспокойная мать, в который раз предупреждающая детей о том, что будильник прозвенит ровно в 9:30, не забывайте вам завтра воскресную школу. Женщина средних лет, которая штопает носки своему мужу, пока тот возится с инструментами в гараже. Седовласая вдова, сидящая в одиночестве, слушая музыку. Смерть и просветление. А она не хотела так жить, ожидая смерти и преображения. Можно сыграть и другие роли, и Жан собиралась это сделать. Вопрос заключался лишь в том, как этого добиться. Именно об этом она сейчас размышляла. Будь похитрее. Ведь сын, может, и мерзавец, но отнюдь не дурак. Теперь, когда работа над фильмом началась, он сменил пластинку. Он потратил слишком много сил, пробивая этот проект, чтобы теперь все испортить заигрыванием с ней. А присутствие на репетиции Моргана говорило о том, что Вицини намерен, наконец, заняться делом. И насчет охраны он не солгал. Когда Жан подъехала к воротам студии, то увидела двоих охранников вместо одного. Тот, что был помоложе, внимательно изучил бейдж на лобовом стекле ее машины и только потом поднял шлагбаум, сделав ей знак проезжать. Припарковавшись, она направилась к седьмому павильону, по пути встретив Чака Гроссинджера, который совершал обход. Жан заметил кобуру у него на поясе. Это вселило в нее ощущение покоя. Теперь было не о чем волноваться. Ни сегодня, ни впредь. Наступили прекрасные времена. Она была на взлете, готовая к встречам с будущим. Сквозь туман Жан увидел, что большие раздвижные двери павильона закрыты. В проеме боковой двери стоял Санто Вицини и улыбался ей. Когда она подошла, он взглянул на часы. «Как раз вовремя», — сказал он. «Хороший знак, согласны. Жан кивнула. Она хотела быть любезной, не забывая, однако, об осторожности. «Будь осторожна и контролируй себя, не веди себя, как испуганный котенок». «Да забудь ты про котенка», — сказала она себе, — «тут уже ничего не поделаешь». Вицин отступил в сторону и жестом пригласил ее на сцену, после чего закрыл дверь. Глава 32. Клейборн сидел в машине и ждал. Здесь, на вершине холма, туман висел сплошной серой массой. Клейборн смотрел на изгибавшуюся дорогу, едва мог различить контур ограждений по ее краям. Он взглянул на часы. 9:05. «Где же Рой Эймс?» Клейборн опустил стекло и стал прислушиваться, не подъезжает ли машина. Но с тихой улицы внизу не доносилось ни звука. Спустя минуту он ощутил холод и поднял стекло. Оно защищало его от сырости и темноты, но мысли, возможно, проникшие внутрь вместе с туманом, не покидали его. И мысли эти были холоднее тумана, темнее ночи. Мысли о крадущемся Нормане. О Нормане с ножом. Он чувствовал его присутствие. Чувствовал, что тот где-то здесь. Затаился и выжидает. «Не дай своему воображению унести тебя чересчур далеко». Хороший совет. Но что он означает? Что такое воображение? И как его отличить от мысли? Может, это не менее правомерный способ восприятия действительности, чем мышление или ощущение? Ну, ты ведь профессионал. Так выдай какой-нибудь ответ. Выдай. У него не было ответа. За долгие годы работы он утратил способность разбираться в терминологии и едва ли мог отличить аллюзию от иллюзии. «Мыслю, следовательно, существую. Я мыслю, следовательно, я что? Разумное существо? Но человек неразумен, этому Клейборна научил опыт. Человек живет инстинктом, интуицией, а сам он не исключение. Все, что дало ему образование, — это набор терминов, понятно лишь просвещенным. Он не мог вылечить сам себя, потому что толком себя не знал. Все, что есть у человека, — это сознание. А сознание — явление приходящее. Мы теряем его во сне, изменяем с помощью наркотиков, искажаем, эмоционально реагируя на что-либо, наконец, полностью отказываемся от него, когда более могущественные силы, скрытые внутри нас, берут верх. Сознание — это как стекло в окне. Хрупкая защита, выставлена против тумана. Но туман есть и будет. Вот он снаружи поджидает. Забудь о теории, забудь о логике, попытайся увидеть то, что таится в тумане. Клейборн вздохнул, представляя себе, кого мог скрывать густой туман минувшей ночью. Котенка, спрятавшегося под деревом. Человека с ножом. Норман, которому помешали добраться до Джан, обратил свое оружие против котенка. А почему бы нет? Ночью все кошки серы. В окно машины постучали. Он повернулся и увидел, как кто-то отдернул от стекла руку и приблизил к нему лицо. «Эй, просыпайтесь!» — произнес Рой Эймс. Клейборн открыл дверь и вышел из машины. «Я не спал», — сказал он. И тут же отметил про себя, что это подтверждает его вывод. Как легко можно потерять сознание. Эймс подъехал, а он и не слышал. Да любой мог подкрасться к нему под покровом тумана, даже Норман. Клейборн отогнал от себя эту мысль и взглянул на часы. 9:50, — пробормотал он. — Вы опоздали. Извините, — сказал Эймс. Ночной воздух был сырым и холодным. Клейборн повернулся и направился к входной двери. — Ничего, идемте в дом, надеюсь, он предложит нам чего-нибудь выпить. Эймс последовал за ним. Подойдя к двери, он нажал на кнопку звонка, и за дверью раздалась серебристая трель. С минуту они стояли на темном крыльце, затем Эймс позвонил еще раз, звонок послушно отозвался, но к двери никто не подошел. — Что бы это значило? — пробормотал Эймс. — Может, он передумал с нами встречаться? — Сомневаюсь, — Клейборн окинул взглядом жалюзи на окне. —